Алло. Алло. Здравствуйте. Приветствую. Кредитер компании Ершов Николай Иванович ведет запись разговора. Это дело взыскания связываюсь, Александр Владиславович, по факту вашей задолженности. Какой тут задолженность? 19-й день. Что? Какой задолженность? Вашей задолженности. Что там за долг? 19-й день, текущий долг 15 234 рубля 87 копеек. Вы данный вопрос хотите добровольно решить? Ну ты мне угрожаешь? Еще раз спрашиваю, вопрос будете решать добровольно? Ты мне угрожаешь, что ли, или что? Еще раз вам вопрос задать. Ты что тупишь, дебил, блядь? Я тебе задал вопрос на. Ты мне угрожаешь? Вы знаете, что такое угроза? Слышь, добровольно. Ты принудительно хочешь приехать взыскать? Еще раз спрашиваю, вы знаете, что такое угроза? Конечно, знаю. Корректный диалог ведите. Слышь, вопрос поконкретнее задавайте. Ты подъехать хочешь? К вам? К нам, блядь. Какой-то есть смысл от этого вот разговора? Куда-то тогда подъехать? Вы верните денежные средства, которые вы взяли, потратили. Тогда клади трубку и иди нахуй, понял? Денежные средства будете возвращать? Слышал, блядь, что тебе ответил? Я не спрашивал, куда вы ходите. Че, блядь, умный дохуя? Что? Ты. Как вы говорите? Жопа-то ебаная, блядь. Умный дохуя, что ли? Ну вот не понимаю вас вообще нисколько. Не понимаешь, нахуй? Приезжай, объясню. Угу. На пальцах тебя все раскидаю, блядь. Так нет смысла, вы денежные средства верните. Нет смысла, подъезжай, нахуй. Смысл есть всегда, поедем. Чего, блядь, что за троил? Заводский Александр Владиславович, да? Ты еще 1 мая 97 года рождения. Ты еще фото мое посмотри. Я спрашиваю еще раз, денежные средства будете возвращать? Какие нахуй денежные средства? Не будете. Смотрите, какие, сейчас расскажете их фирму. Какие денежные средства? Я работаю по вашему договору. Я педрил. Предприму все законные методы, чтобы данный займ был закрыт с вашей стороны. Ты подъезжай. И уже, скорее всего, последствия будут необратимы. Вам все понятно? Вам все понятно? Ты жопу ставишь? Вам понятно, нет? Ты жопу свою ставишь? Да я не понимаю вас, вы о чем говорите? Вы только А, да, А. А жопе твоей? Ты жопу ставишь свою? А? Слышь, конь дырявый. Ты жопу свою ставишь? Все, потух, что ли? А? Да я вопрос задаю, не отвечаете никак. Я тебе задал вопрос. Ты жопу свою ставишь? А? Я не понимаю, вы разговариваете. Слышь, не понимаешь, ты где, блядь, педрила? Ты где? Я же... Вы зайдите в личный кабинет, посмотрите адрес компании. Нет, блядь. Ну а вы зачем тогда спрашиваете, где находится компания наша? От тебя это хочу услышать. Где ты сидишь? Да. В интернет заходите, смотрите. В интернете? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.